неизвестного старца похоронили в Зубцовске тоже 6 лет назад, в 87-м. Кому еще говорили об этом? Бурцев подтянул к себе Сливкова. Тот с достоинством освободился, поправил ворот рубашки. Неоднократно писал в областную прокуратуру. Естественно, анонимно. Никто не обратил внимания. Вы же понимаете, не могу открыть своего имени. Студеница — городок очень маленький, а это загадочная семья Кузьминых, и все, кто к ним приезжает, представляют определенную опасность. Почему? Они увезли хоронить Николая в другой город. Почему именно в Углич? Что это за традиция — увозить и прятать покойников? И еще подумайте, отчего эта жена Алексея Владимировича, Ольга, не вернулась с похорон? Да-да, та самая жена-девственница. А она что, не вернулась? Окончательно обескураженный спросил Бурцев. И не вернется, уверенно заявил фельдшер, потому что заочно выписалась, и никто не знает, жива ли она. Скажите, а у этой старушки родственники есть в городе? Никого. Одинокая была. Но в доме у нее сейчас живет квартирантка, вспомнил Сливков. Даже не квартирантка, а, как бы сказать, последовательница этого самого Прозорова. Молодая, красивая женщина, учительница, но живет странно. Обливается водой на морозе, ходит босой по снегу. И не только. В ней что-то колдовское есть. Ученики ее обожают, а я боюсь. Она их в секту свою незаметно всех переманит. Это дело надо остановить. Остановим, пообещал Бурцев, чувствуя какое-то странное оцепенение мыслей и чувств. После гибели брата Алексей Владимирович срочно вызвал племянницу из Санкт-Петербурга, где она только начала учиться на юридическом факультете и буквально посадил под замок, не разрешая выходить даже во дворик собственного дома. Мало того, запретил приближаться к расшторенным окнам, говорить по телефону и снимать трубку, когда кто-то звонит. Он не пустил ее в Углич на похороны Николая, оставив в забаррикадированном доме вместе с дальним родственником Василием, прибывшим сразу же, как получили известие о трагедии. Этот 30-летний детинушка, разумеется, никаким боком к семье Кузьминых не относился. Дядя представлял родственниками всех, кто приезжал и останавливался у них, а, скорее всего, был вызван для помощи и охраны. У Васи был добродушный вид из-за ранних глубоких залысин и розового румянца, но внешность его оказалась обманчивой, ибо, наблюдая за порядком и безопасностью в доме, он проявлял неумолимую жесткость и рубил на корню все просьбы о прогулке. Не действовали ни комплименты его богатырской силе, ни хитрости и уловки. Однажды, когда ночью Наталья не могла заснуть и расплакалась, вспоминая брата, Вася услышал, хотя находился далеко, на первом этаже, пришел, молча сел рядом и гладил ее волосы целый час. Алексей Владимирович с женой Ольгой тогда еще находились в Угличе на похоронах. И загладил боль. Потом она уже больше не плакала и только тосковала. По ночам к Васе приезжали какие-то люди и, уединившись с ним, подолгу разговаривали, дразня девичье любопытство. Только однажды ей удалось подслушать своего телохранителя, когда он беседовал с каким-то военным.